Какие долги у них перед тобой? Сняли у меня нейросети, продали в рабство. За что? Сам бы хотел это знать. Судья сказал, что виновен и все на этом. Ты с недавней высадки? Да, только я не наемник. А кто? Вообще я военный, но после травмы меня отправили в полицию дослуживать. Как тогда там оказался? Понятия не имею. Получил приказ и вылетел сюда якобы на помощь местной полиции. Челнок сбили еще на подлете. Очнулся в суде. А дальше что? Сбежал. Просто сбежал? Нет, убил хозяина и ограбил его. Давно в столице? Не знаю, нейросети нет. Сколько прошло времени? Без понятия. Чем занимался все это время? Выживал. Теперь хочешь записаться на бои? Да, на 3 боя, чтобы получить амнистию и денег на жизнь заработать. Только я не знаю местных законов, поэтому и обратился к адвокату, чтобы меня там не обманули. Разумное решение. Значит, смотри, денег у тебя нет? Нет. Можем договориться так. Я тебе сейчас помогаю заключить договор с ними. Если останешься жив, ты мне оплачиваешь 5000 корпоратов. Это дорого. Ты не дослушал. За эту сумму я тебя встречу у ворот после 3-го поединка вместе с вооруженной охраной, и мы поможем тебе без проблем покинуть это место. Отвезем куда скажешь. Где гарантии, что вы сами меня не ограбите? Мне это не интересно, потом проблемы будут. Заметь, я тоже рискую, ты можешь погибнуть, и я останусь ни с чем, поэтому такая сумма. Да, только я рискую жизнью, а вы только корпоратами. Каждому свое. Хорошо, я согласен. Готов подписать контракт? Да, готов. Хорошо, сейчас подготовлю его. Как тебя зовут? Блес Абдулаиджи. Нейросети у тебя нет? Нет, есть планшет. У меня тоже есть. Так, прочитай, потом приложишь палец. Взял его планшет и начал читать, что он там насочинял. Вроде не обнаружил подвохов и приложил палец. Ну что, готово. Значит, ты в полиции служил? Недолго, 2 недели всего. А до этого где? На линкоре. И как там? Я не помню. Нейросеть повредила взрывом и я потерял память. Почему меня и отправили служить в полицию? Понятно. Ну что, сам будешь с ними связываться или мне связаться? Сам. Тогда давай, не тяни. Нашел на планшете их и вызвал. Вновь ответила красивая девушка. Лига боев, что хотели? Соедини меня с толстым Джо. Как вас представить? Скажи, старый знакомый. Хорошо, ожидайте. На экране появился толстяк, который приезжал на ферму. Ты кто? Забыл, что ли? Ты 2 раза приезжал смотреть на меня на ферму Риджи. Теперь вспомнил, что хотел. На бои. У вас теперь вроде там амнистию объявили. Есть такое. Где сам Риджи? Тебя сильно огорчит, если я скажу, что его больше нет. Жаль, хороший был боец. Значит, хочешь амнистию? Да, но у меня есть ряд вопросов. Спрашивай. У меня нет чипа корпоративного. Как с этим быть? Не проблема, получишь. Что с амнистией? Тоже получишь. Как быть с тем, что я здесь раб? Это тоже не проблема. После контракта получишь свободу. Что по деньгам? Первый бой – 1000, следующий – 5000, потом лига – 10 тысяч за бой. За лигу хочу креды, а не корпораты. Нет, это даже не обсуждается. С тобой и так будет много мороки. Это правда, что чемпион может покинуть планету? Может, только ты им вначале стань. Последний вопрос. Я могу ставить на себя? Да, можешь. В каких единицах? В любых. У меня все. Тогда у меня вопрос. Какой? Что у тебя с ногой? Нормально, зажила. Хорошо, тогда подписывай контракт. Сейчас посмотрю, мне пришел уже подписанный контракт лигой. Прочитал и сразу обнаружил подвох. У тебя контракт бессрочный, а я только на 3 боя согласен. Хорошо, это можно исправить. У меня здесь рядом мой адвокат сидит, детали уже с ним согласуешь, и передал ему планшет. У него вытянулось лицо от удивления. Привет, здорово. Это все, что услышал из их общения. Они перешли на общение по нейросети. Через несколько минут адвокат вернулся. Все согласовал, прочитай и подпиши. Он дал мне мой планшет. Прочитал некоторые пункты. Изменены, а 2 убрано, и приложил палец. Добро пожаловать в лигу, боец, продекларировал планшет голосом толстого Джо. Тебя где забрать? Здесь у офиса адвоката. Хорошо, жди, высылаю к тебе. Жду. Когда он отключился, адвокат спросил, что у тебя с ногой? Ранение было, когда челнок сбили. Теперь зажило, почти не беспокоит. Ты вообще хороший боец? Не знаю, это зависит от противника. Раньше не участвовал в таких боях? Нет. Сам как думаешь, сможешь победить? Постараюсь это сделать. Очень на тебя рассчитываю. Вы контракт сохраните себе. Уже сохранил, не переживай. У меня планшет могут и отобрать. Не должны. Отбирают только оружие на входе. Я им совсем не доверяю. Лучше подстраховаться. Сделайте копию еще куда-нибудь в сеть. Сделаю. Я знаю свою работу и тоже теперь заинтересован в твоем успехе. Понимаю. Иди, за тобой приехали. Ждут у входа. Удачи тебе. У входа меня уже ждали два байка с надписями «Лига бойцов». Ты новый боец? Да. Садись сзади. Байки у них городские, не как у меня, и летали на них очень быстро. Домчали буквально за 10 минут и остановились перед воротами. Рядом находился бар «Три бойца». Тебе туда, и показал на небольшую калитку рядом с воротами. Открыл ее и зашел внутрь. Здесь небольшое помещение и в нем находилось шестеро охранников. Что стоишь? Проходи, руки подыми. Поднял, меня проверили вручную, потом прогнали через рамку и даже в рот заглянули. Иди за мной. С одним из охранников пошел к большому овальному зданию. Он меня довел до входа в здание, здесь уже другая охрана, и он меня передал им. От них также отделился тоже один, и мы пошли уже с ним по зданию. Вот, будешь жить здесь. Он открыл небольшую комнату. В ней только койка и небольшая панель на стене. Планшет у меня не забрали, как я опасался, но сеть здесь в здании не работала. Хотел выйти из комнаты, оказалось, не получится, закрыто. К вечеру проголодался, но здесь, видимо, новичков не кормили, так и уснул голодным. Хорошо хотя бы кровать нормальная, а то я забыл, как она выглядит уже. Проснулся утром от крика. Подъем. Что так орать? Подъем, новичок. Не ори, говорю, я не глухой. Вставай, на тренировку собирайся. У меня нет никаких тренировок в контракте. Это мы сейчас выясним. Он с кем-то проконсультировался и был после этого удивлен. Правда, у тебя убран этот пункт из контракта, но я бы на твоем месте не отказывался от тренировки. Это бесплатно? Да. Тогда пойдем на тренировку и расскажи, что у вас здесь и как. Значит, смотри. Подъем у всех как обычно в 8. Дальше тренировка, потом завтрак и отдых. Затем или на бой, или свободное время. Потом вечерняя тренировка, ужин и отбой. Куда здесь можно сходить? Никуда. В этой секции для новичков только спортзал и место для приема пищи. Кто-нибудь мне правила боев расскажет. Получишь базу перед боем. Она небольшая. У меня нет нейросети. Тогда сложнее. Надо будет узнавать, что с тобой делать. Если у меня возникнут вопросы, к кому обращаться? К любому инструктору. Понял. Мы зашли в большой спортивный зал, где уже находилось с полсотни таких, как я, и еще подходили. Одних инструкторов больше десятка, все в черной фирменной форме и с шоковыми дубинками. Начал рассматривать соседей, все имели, мягко говоря, потрепанный вид и слабо отличались от меня. Было, правда, около десятка хорошо одетых. Заметил среди нас и несколько женщин. Среди инструкторов тоже было трое женщины. Когда все собрались, от инструкторов вышел вперед один. Значит так, новички, вы все подписали контракты и сейчас стали бойцами. Ваша задача проста, просто выжить. Мы здесь, чтобы вам помочь в этом. Поэтому мы будем вас готовить к бою. Теперь о правилах. Здесь драки между собой запрещены и будут наказания за них. Всю свою злость вы должны выложить на ринге. А теперь начинаем утреннюю тренировку. Бежим по кругу. Вся толпа еще стояла на месте, а инструкторы уже находились рядом и начали орать. Что стоим? Бегом по кругу, начали движение. Первые начали бежать по кругу и остальные потянулись за ними, я тоже побежал, как и все. Бежали не быстро, но на втором-третьем круге многие уже начали сдавать, это было хорошо заметно. На пятом круге бег остановили больше половины, бежать дальше не способны. Дальше шли упражнения на дыхание, растяжку, отжимания. В общем, ничего нового для меня. К концу многие просто лежали без сил и ничего не делали. Некоторые в неплохой форме, как и я, и без проблем все выполняли, только их насчитывалось совсем немного. Дальше женщин отделили от остальных и с ними начали заниматься женщины-инструкторы. Всем остальным мужчинам раздали деревянные ножи, и инструктор стал показывать, как и куда правильно наносить удары. Дальше начали отрабатывать движения ножом, и я, как и все, начал повторять за инструктором. Здесь понял, что во всей этой затее забыл про самое главное. Я не должен показать, что у меня есть база, а это оказалось очень сложным, не показать, что ты профи. Хорошо, что тренировки я не обязан посещать. Самым тяжелым будет не показать на ринге. Я же обычный техник, откуда у меня база спецназа? Когда инструктор закончил с отрабатыванием ударов, он начал вызывать по одному из толпы. «Значит так, теперь те, на кого я укажу, выходят вперед». Третьим он показал на меня, и я вышел вперед. Всего он выделил человек 10. «Сейчас проведем учебные поединки между теми, кого я выделил. Остальные внимательно смотрят. Потом покажу на них основные ошибки. Так, это меня совсем не устраивает. Инструктор, я отказываюсь от участия в этих поединках. Ты не можешь отказаться. По условиям контракта ты обязан выполнять все мои приказы. У меня нет этого в контракте, и я не хочу получить ненужную мне травму или растяжение». К нему подошел инструктор, с которым я шел сюда, и сказал, что у меня нет этого пункта. «Хорошо, тогда ты», он показал на кого-то у меня за спиной, «а ты вернись обратно». Я вернулся в общую толпу, все в основном сидели, некоторые лежали. Понятно, что инструктор выделил тех, кто без проблем перенес бег и упражнения. Скорее всего, они и будут самыми серьезными противниками у меня. Нужно посмотреть за ними. Глава 21. Прошло 5 учебных спаррингов. Каждый раз инструктор останавливал бой и показывал ошибки. Заметил, что у двух точно были какие-то базы. Мне непонятно, зачем все это нужно за такой короткий промежуток времени. Все равно ничему не научишься. Похоже, просто для отвлечения внимания и самоуспокоения. Не знаю, но все внимательно смотрели на то, что показывал инструктор. Может и правда кому-то это поможет. Хотя завтра придется убивать своего соседа, с которым ты сейчас общаешься. После тренировки всех повели в соседнее помещение, где стояли длинные столы и 2 простеньких пищевых синтезатора. К ним выстроились очереди голодных бойцов. Тоже встал в очередь и заказал себе розовую кашку. Инструкторы с нами не завтракали, просто наблюдали. Не успел ничего съесть, как в помещении появился толстый Джо и направился ко мне. «Пойдем со мной, так я только завтракать сел. Потом поешь, ладно». Пришлось выбросить все в утилизатор. Инструкторы явно удивились его появлению. Он вывел меня из секции, в которой я находился, и мы оказались в другой. Здесь все устроено по-другому, гораздо богаче. Около небольшого фонтана общались бойцы, уже прилично одетые, а не как мы. Кто в чем пришел, тот в том и был. Мы поднялись на лифте и зашли в небольшой кабинет. За столом сидел еще один разумный и явно дожидался меня. «Проходи, ты подожди за дверью». Вначале я подумал, что это он мне сказать подождать за дверью, а вышел толстый Джо. Похоже, проблемы у меня начались. «Садись», сел на стул рядом со столом. Он здесь был один. «Значит, ты Блес Абдулаиджи, зачем ты здесь?» «Хочу покинуть эту поганую планку». «Тогда зачем прилетал?» «Что-то меня об этом никто не спрашивал раньше, когда лишали нейросети и всего имущества, не говоря о том, что продали в рабство. Мне нужно рассказать, сколько федеральных законов вы нарушили или сами знаете. У нас здесь свои законы, и ты их нарушил, напав на планету. Уже говорил, что ни на кого не нападал, я даже оружие из кобуры не доставал. Ты участвовал в нападении». «Вранье. У вас есть доказательства, что я лично участвовал в нападении?» «Нет, потому что их и не было. Зато после этого ты кучу раз отличился. Прикончил своих хозяев, например, которые тоже нарушили кучу федеральных законов, и потом не надо их всех на меня вешать. Это не мое». Я почувствовал, что он на меня оказывает давление на псионическом уровне и сразу закрылся. Его это удивило. «Ты псион? Как будто вы этого не знаете. Посмотрите в моей карте в ПИ, она у вас осталась. Скорее всего, была уничтожена вместе с зданием суда. Что у тебя произошло на ферме?» «Не знаю, я не видел, что там произошло. Спрашивайте у любовника Филы. Ты застрелил их». «Не мог я никого застрелить, все оружие в доме было заблокировано. Есть видео, где ты тащишь хозяйку. Когда я ушел, она была еще жива. Риджи застрелился сам, я ему только помог в этом. Это была его последняя просьба. Так что не надо на меня это вешать. Зачем он это сделал?» «Он узнал про интрижку его жены. Где вещи, которые ты забрал у фермеров? Трофей? Да, я бы не утащил, их очень много. Поэтому я сбросил их в выработку». «Какую выработку?» «Там была». «Дальше что делал?» «Долго жил в лесу, пока продукты не закончились, потом добрался до столицы». «На чем?» «На байке». «Где он?» «Байк?» «Да, продал». «Давно?» «Не знаю, я не считал дни, а нейросети у меня нет». «Кому продал и где это произошло?» «Разумному, а где?» «Понятия не имею, у магазина он подошел и предложил продать, я и продал». «Как он выглядел?» «Я плохо помню с сильного похмелья». «Вспоминай, примерно одного со мной роста. Лицо какое, во что был одет, лица не помню, он в шлеме был вроде. Говорю же, я плохо помню, а одет был обычно, как все. Он у меня одежду купил вместе с байком. Что он у тебя еще купил? Выбрал что-то еще из вещей, не помню. Сколько заплатил? Хорошо заплатил. Сколько? 10 000. Я даже торговаться не стал. Действительно хорошо. Что еще о нем сказать можешь? Ничего. Видел его позже? Нет. Где это было? Покажи на карте. Понятия не имею. Я в городе не ориентируюсь. Вы же сами меня лишили нейросети. Как ты жил тогда все это время? Где ночевал? Где придется, там и ночевал. Последнее время на заброшенной водокачке. Тебя там видели? Да. Пока иди, мы еще встретимся. У меня по контракту амнистия за все мои дела. Это не лиги решать. Не понял, значит, контракт недействителен? Действителен, иди. Что тогда значит не лиги решать, а кому тогда? Корпорации. Это что, не одно и то же? Нет, иди. Вышел из кабинета, у двери меня ждал толстый Бжо. Ты обманул меня, никакой амнистии не будет. Почему? Этот сказал, что не ты это решаешь. Я не буду драться, раз вы нарушаете условия контракта. Контракт действителен. Я не понимаю, почему он тебе так сказал. Потом окажется, что нет, я хочу встретиться со своим адвокатом. Это невозможно, все контакты исключены. Почитай свой контракт. Так он недействителен, как этот сказал. Я поговорю с ним. Вот разберись, почему у вас здесь так. Вроде обо всем договорились, а получается, что нет. Разберусь. Он довел меня до двери между секциями, вернул обратно в секцию и сразу ушел. Хорошо, запомнил дверь моей комнаты, и я направился к ней. Сейчас, похоже, свободное время, и в секции многие просто ходили гуляли в коридоре. Дверь послушно открылась, и я попал к себе в комнату. Здесь меня ждал неприятный сюрприз. Когда уходил, я оставил планшет на кровати, сейчас его не было. Проверил всю кровать, может, куда закатился, ничего не нашел, планшет пропал. Придется заявлять о краже. Нашел инструкторов в помещении для приема пищи. Подошел к старшему из них, который командовал на тренировке. У меня украли планшет из комнаты, пока меня не было. Как зовут? Блес Абдулаиджи. Точно украли? Да, когда утром уходил на тренировку, оставил его на кровати. Сейчас вернулся, его нет. Может, закатился куда? Проверил, в комнате его нет. Сейчас посмотрим, кто это сделал. У тебя его забрали на проверку. Кто и почему? Не знаю. Я и так без нейросети, а меня и планшета лишили. Задай этот вопрос толстому Джо, вы вроде знакомы. Знакомы, только как я это должен сделать без нейросети и планшета? Через Искин. Он примет мой запрос? Должен. Тебя куда водили? На допрос. Зачем? Хочешь составить мне там компанию? Думаю, что нет. Подошел к пищевому синтезатору и заказал себе еду по новой. Сел от них подальше. Варьё, планшеты тот украли. Решили, что он мне не понадобится. Обойдусь, конечно, но обидно. Мне он с боем достался, а они просто украли. После завтрака или уже обеда вернулся в комнату. Панель работала и показывали предыдущие бои. Новичков, как правило, они были один на один. Увидел всего одного, когда дрались двое против двоих. Все бои проходили на ножах. Мне интересны детали. Арена не круглая, а восьмиугольная. Ограждена сеткой, высота сетки 1.4 м, что сверху, не показывалось. На арене в качестве судьи киборг, он редко вмешивался, как правило, только в конце боя, когда шло якобы зрительское голосование. Все бойцы в красивых нарядах, а не в том, что было на нас надето. Одежда, как правило, отражала клички, под которыми они выступали. Дверь открылась и появился инструктор, только другой, не тот, который был утром. «Выходи на тренировку. Это не ко мне, у меня нет этого пункта в контракте. Странно, сейчас проверю. Действительно нет, ну тогда оставайся». Он ушел. «Здесь вообще должен быть душ. Искин, здесь есть душ? В комнате нет, только общий в секции. Подойдет, пока все на тренировке. Пойду помоюсь». Душевая комната нашлась быстро и в ней никого не было. Какое удовольствие постоять под струей теплой воды. Когда помылся, взял вещи в руки, не хотелось надевать грязное. Надеялся проскочить незаметно к себе в комнату, однако попытка бессовестно пресеклась дамочкой, что дожидалась меня у выхода из душа. Пришлось прикрыться грязным бельем. «Ты что так долго? Я тебя уже заждалась». «Зачем ждала? Мерки с тебя снять нужно». «Зачем? Одежду для ринга шить». Так, встань прямо и руки вытяни по бокам. Да я как бы не одет совсем. По-твоему, я мужиков голых не видела, что ли? Ну хорошо, смотри, и опустил руки. А ты хорош. Даже не знаю, какой тебе образ придумать. Она задумчиво обошла вокруг меня, потом потрогала за задницу. Приятель, бывший давно на голодном пайке, сразу прореагировал на это. Она все так же задумчиво вернулась обратно и обратила внимание на него. «Знаешь, я, пожалуй, загляну к тебе в гости вечером, тогда и решу окончательно». После чего она ушла из душевой. «Что это было? Ходят здесь разные, только провоцируют». Выглянул из душевой, в коридоре пусто, направился к себе в комнату. «Тренировка плюс горячий душ, и я уснул как младенец». Проснулся я от того, что меня кто-то двигает на кровати. «Да подвинься ты». Подвинулся. Это оказалась моя старая знакомая из душа. «Ну что лежишь как бревно? Тебе интересно, что я спрятала под плащом?» «Интересно, только если я начну проверять, ты меня уже не остановишь». «Уже интересно, а ты рискни». Я нежно проник под ее плащ и ничего там не обнаружил, на ней ничего, кроме плаща. «Ну тогда держись». «Ой, боюсь, боюсь». «Трахни меня так, чтобы я тебя хорошо запомнила». Сама попросила. «Когда у меня опять будет секс, неизвестно, поэтому на абордаж». Полночи я с нее не слазил, а она просила еще. Ушла она от меня под утро, расцарапав мне всю спину и на прощание выдав фразу: «Красавчик». «Нет, наверное, зверюга, а я еще не решила. Поспать мне почти не дали. Подъем на тренировку. Задолбали. Нет у меня в контракте тренировок. Вставай, потом выспишься. Пробежишься, развеешься. У меня и так всю ночь была тренировка, а здесь еще вы со своей. Ничего, полезная нагрузка». В голосе проскочила нотка зависти ко мне. Похоже, смотрели в камеру в комнате, как мы упражнялись полночи. Извращенцы. Весь сон он мне испортил, решил встать пробежаться. Быстро оделся и вышел из комнаты. Из других комнат выходили сонные разумные. У всех на лицах читалось одно: «Дайте поспать». Нас также построили в зале, и мы снова побежали эти же 5 кругов. Дальше снова разминка. Вот только закончить мне ее не дали, появился толстый Джо. «Пойдем». Пришлось снова с ним идти. Проходя мимо инструкторов, обратил внимание, что инструкторы женского пола как-то с интересом на меня смотрят. Похоже, видео с моим участием стало достоянием общественности. Мы также поднялись наверх, в этот же кабинет, снова там этот корпорат. Толстый Джо в этот раз сам вышел из кабинета. «Откуда у тебя планшет?» «Ну надо же, я думал, его инструктора украли, а его украл кто-то другой». «Так откуда он у тебя? Раз амнистии нет, то и разговаривать ни о чем». «Будет тебе амнистия», — корпорация подтвердила согласие. «Дайте пообщаться с адвокатом вначале, тогда поговорим». «Хорошо, вызывай его». Он вернул мне планшет. Здесь сеть работала, и я вызвал его. «Здорово. Привет, тебе удалось связаться со мной? Да вон, рядом следователь с корпорацией сидит, дал тебе позвонить. Что хотел?» «Он говорит, что корпорация согласилась на амнистию». «Это так?» «Да, они подтвердили. Никаких проблем не будет». «Понял. Удачи тебе». И он отключился. «Хорошо, если так, этот планшет я грабанул у одного бармена. Его я вырубил у бара. Правда, за мной двое погнались, еле ушел». «Как давно это произошло?» «Несколько дней назад». «Можешь показать на карте, где этот бар?» «Да не знаю вашу карту и не запоминал я. Это было где-то недалеко от водокачки». «Почему соврал, что байк продал?» «Не соврал, продал». «Тогда почему на водокачке сказал, что угнали?» «Так действительно угнали». «Не понимаю, ты его продал или угнали? Что непонятного?» «Один продал, один угнали». «У тебя 2 было?» «Да». «Откуда второй?» «Тоже угнал. Я же техник, для меня это совсем не проблема». «Деньги за байк где?» «Частично потратил, частично пропали вместе с байком». «Чем занимался, как жил все это время?» «Глупый вопрос. Чем я мог заниматься?» «Жил как мог, с планеты ведь не улетишь». «Некоторым удалось. Повезло им». «Оружие где?» «О каком оружии идет речь?» «О фермерском». «Зачем оно мне?» «Все закодировано было. Скинул в выработку какую-то». «Нет там никаких выработок». «Врешь ты все. Я в них не разбираюсь». «Может, это не выработка? Там были большие черные кучи. Я попетлял среди них и остановился около какой-то дыры и скинул вниз все лишнее. Можете съездить проверить, а что это были за кучи, я без понятия». «Можешь показать их на карте?» «Шутите? Я даже где находится этот поселок не представляю, не говоря о том, куда я там ехал». «Ехал просто наугад, удирал от этих четверых. Каких четверых? Погоня была за мной, четверо на байках, двое быстро отстали, а еще двое долго преследовали. Пока дождь не прошел, только тогда смог оторваться от них. Проверим. Проверяйте. Можешь пока идти. Глава 22. Когда вышел из кабинета, понял, что его интересую не я, а спрятанное оружие. 17 винтовок немало стоят, еще и другого добра там тоже хватало, 1000 на 20-30 корпоратов. В зависимости от того, какие у них здесь цены на винтовки. Мы с Джо шли обратно в секцию, и я его спросил: «Скажи, они подтвердили мою амнистию?» «Да, подтвердили, у нас тоже договор с ними». «Что они от тебя хотят?» «Не знаю, ищут вчерашний день, похоже». «Ты Риджи прикончил?» «Нет, он сам застрелился. Я не мог это сделать, оружие было блокировано». «Кстати, что с моим чипом?» «Получишь перед боем. Он скоро?» «Что, не терпится на ринг?» «Надоело, заняться нечем. Больше тренируйся. От этих тренировок только травмы и растяжения, никакой пользы». «Ты не прав, форму вас приводит. Как нога, кстати?» «Нормально, болит только, когда сильно нагружаю». Он также вернул меня в обратно секцию и ушел. Тренировка уже закончилась и большинство ушло на завтрак, и я присоединился к ним. Поймал несколько недовольных взглядов в мой адрес. Не знаю, чем я им не угодил. Тем, что на тренировки не хожу, что ли. Так это не мои проблемы. В общем, проигнорировал их. После завтрака хотел попасть в душ, но там была очередь из желающих, и я решил провести время с пользой. Подошел к инструктору и попросил включить у меня в комнате записи предыдущих первых боев для новичков. Он сказал, что сделает. Когда вернулся к себе, бои уже транслировались на экране. Первый бой представлял из себя поединок 6 на 6 участников. Строили их в два ряда по краям ринга. Потом в центр ринга сверху падали 12 ножей и начинался бой. Бой шел, судя по всему, до сигнала, пока не будет определенного количества убитых. Когда трое, когда четверо. Во всех боях я заметил одну закономерность. После падения ножей на арену все стремились побыстрее завладеть ими, и там начиналась куча мала. Все резали друг друга. Некоторые вообще не пытались взять нож, а отбивались без него и, как правило, оставались живы. В нескольких боях они даже в спарринг не успевали вступить, как уже звучал сигнал его остановки. Просмотрел не один десяток боев, везде одно и то же. Как же это глупо. Сегодня за завтраком смотрел на тех, кто записался на бои. Они брали всех, кого попало. Рядом сидел разорившийся торговец, другой парикмахер, третий фермер. У них уже сейчас страх в глазах, а они еще на ринг не вышли. Правду старший сказал, это узаконенное убийство. На вечернюю тренировку меня не позвали, и я спокойно сходил в душ. В этот раз никто меня не встречал из него. Добрался до комнаты и завалился спать. Меня опять разбудили посреди ночи. Спросонья подумал, что это моя вчерашняя гостья снова пришла. Подвинулся, обнял ее и погладил. Только потом открыл глаза и обомлел, но вовремя спохватился. Рядом лежала девушка, которую я похитил у бутика. «Ты кто, забыл, что ли, как меня похищал?» «Я, да, ты. Может, я пьяный был, но не помню такого. Слушай, а зачем я тебя похищал?» «Тебе видней, ты только доступ в сеть попросил. Зачем мне это было нужно?» «Не знаю». «Слушай, а точно был я, ты ничего не путаешь?» «Не знаю, на тебе шлем был». «Ну тогда ты точно ошиблась, я шлем не носил никогда». «Знаешь, давай поиграем в игру, что ты меня похитил». «Зачем? Мне так хочется». «Хорошо, и что я должен делать?» «Ну как что? Что делают с похищенными?» «Не знаю, пытают, наверное». «Вот пытай меня так, чтобы мне было приятно». «Давай приступай», и она намекнула на застежку на халатике. Расстегнул ее халатик, на ней оказалось красивое красное белье. «Пытай меня». Пришлось ее пытать и пытать полночи, и она также покинула меня уже под утро. Какая приятная пытка у меня была этой ночью. Только уснул и опять вопль над ухом. «Подъем, ну чего ты опять орешь?» «Встаю я, встаю». Он думал, что сейчас буду возмущаться, а я спокойно встал и пошел умываться, потому что еще спал на ходу. Инструктор явно недоволен, его маленькая месть не удалась, и, похоже, он завидовал мне. Судя по всему, у меня здесь секс был чаще, чем у него, да еще и бесплатный. Самое интересное, что я не приложил никаких усилий для этого. Понятно, что ее специально прислали, так как она общалась со мной. Голос она узнать не могла, шлем искажает звук, да и общались мы всего пару минут, не больше. Она тогда мне понравилась, а а сейчас тем более, горячая дамочка. Только вот моя спина окончательно расцарапана и теперь во время бега болела. Может, попросить аптечку у инструкторов? Не дадут, наверное, хотя среди них есть женщины. К ним обратиться будет хуже, обращусь к ним. Также провел разминку и потом ушел в душ на завтрак, после чего завалился спать. Меня никто не трогал до вечера. Вечером разбудил инструктор. Собирайся. Куда опять? В бар отдохнуть. У меня ни на что по барам ходить и чипа нет, чтобы его оплатить. Получишь чип и корпораты за первый бой. Тогда пошли. Взял с собой только планшет. Нас собралось 12 человек у выхода из секции, с нами четверо инструкторов. Старший из инструкторов передал мне чип, и мы выдвинулись в бар. На выходе из здания к нам присоединилось еще двое охранников из здания. Они нас проводили до проходной, где с нами пошли уже четверо из охраны. Рядом шел инструктор, спросил его, зачем столько охраны. Были нападения, сейчас так, что здесь можно отнять. По-разному, один раз хотели бойца вернуть, другой раз просто все уничтожить. Да и нападения бывают на бойцов после боев. Пытаются их ограбить, знают, что они не вооружены и с корпоратами. В баре было пока немного народу, и я занял пустой столик. Остальные разбрелись кто куда. Сеть работы, и я сразу начал искать наш бой. Интересовали ставки на меня. Бой уже анонсирован 2 дня назад. Значит, толстый Джо уже знал о бое и сделал вид, что не знает. Когда нашел себя, чуть под столик не сполз от смеха. Выступать я буду под псевдонимом «Зверский красавчик». Она так и не решила, что выбрать, и в итоге объединила их. Ставок на победителя здесь не было, а только на тех, кто останется жив. Имелись списки из разных вариантов, я даже и не знал, что здесь столько ставок. У каждого из 12 свой индивидуальный рейтинг. Посмотрел свой, один из самых высоких, второй сверху. Вот ведь, а я хотел на себя поставить. Ставки принимали бармены, надо с ним пообщаться. Подошел к бармену. Именно она мне наливала прошлый раз. Что налить? Ничего, хотел насчет ставок на себя узнать. Хочешь на себя поставить? Да. Какой бой? Завтра, новичков. Под каким псевдонимом ты будешь выступать? Зверский красавчик. Сам придумал? Нет, конечно. Такой псевдоним надо заслужить. Я его заслужил. Жаль, что у тебя завтра бой, вечером я свободна. Нет, я и так уже 2 ночи не сплю, сегодня только сон. Так что насчет ставки на себя, у тебя рейтинг высокий, много не заработаешь. Можешь поставить на кого-нибудь с низким рейтингом и потом ему поможешь в бою. Предложение, конечно, интересное, только как я его спасать буду, если он окажется где-то далеко, или полезет в самую кучу боя, никак не спасешь. Да и кто сказал, что не будет каких-нибудь подстав от корпораций? Могут легко подкупить некоторых бойцов. Они навалятся на меня всей толпой, то и его не спасу. Лишь бы как-то самому отбиться. Нет, все на меня. Выигрыш небольшой будет. Пускай немного, но будет. Ну, как знаешь. Перегнал ей всю 1000 и получил подтверждение на планшет, что ставка принята на меня, если я останусь в живых после боя. Корпоратов у меня больше нет, так что можно возвращаться. Держи, за счет заведения. Она мне плеснула в стакан спиртного и ушла к соседнему клиенту. Пока потягивал из стакана, смотрел на своих соперников. Двое представляли опасность, похоже, они из местного криминала. Еще один явно из богатых, денег у него хватало, вот только непонятно, зачем он на бои записался. Он сейчас сразу 3 девок снял, и неясно, что он из себя представляет, а остальные не соперники. Вряд ли там какие-то серьезные базы и подготовка есть. Допив свой бесплатный алкоголь, отправился на выход. Охрана не выпустила, пришлось идти к инструкторам. Они сейчас все сидели за одним столиком вместе с местными девочками. Что тебе? Хочу обратно, мне здесь больше делать нечего. Посиди, отдохни, куда торопишься? Корпоратов больше нет. Куда ты их успел потратить? На себя все поставил, больше нет ни корпората. Кроме того, выспаться хочу. Ну да, ты ведь 2 ночи пахал, зверский красавчик. Вот я и хочу отоспаться, завтра бой. Ладно, пойдем провожу, согласился один из инструкторов. Ты все на себя поставил? Да. Так уверен в себе? Ни в чем не уверен. Только если убьют, они мне не понадобятся. Здесь ты прав, хотя мог бы и расслабиться. Хватит с меня. Я уже 2 ночи расслабляюсь, вся спина расцарапана. Зверский красавчик. Ну и придумала она тебе кличку. Мне без разницы. Он проводил меня до проходной и передал охране, а сам вернулся обратно в бар. Когда шел обратно, Понял, что кличку Толстый Джо она, похоже, тоже придумала, а значит он здесь раньше дрался и выжил. Утро у меня не началось с крика. Подъем. Проснулся я сам, чувствовал себя вполне отдохнувшим. Вначале решил, что рано проснулся, но оказалось, что большинство уже на тренировке пашут. Только парочка из криминала сейчас завтракала. Заказал себе завтрак и сел за соседний стол. «Ты покойник», поднял голову и посмотрел на них. «Похоже, это реплика в мой адрес. Слышал, мы тебя сегодня прикончим. Все возможно, на ринге видно будет. Оба с хорошего похмелья. Похоже, эту парочку купили. Это даже к лучшему. Теперь понятно, что ожидать от них. Все бои начнутся после обеда, это я уже знал. После завтрака сходил в зал, легкая пробежка и разминка, потом в душ. Оставшееся время провел в комнате у себя. Позже ко мне зашел инструктор, который меня провожал вчера. «Одевайся». Он мне бросил вещи на кровать. «Что это? Твой сценический костюм?» Он еле сдерживал смех. «И где он?» «Весь здесь». Я почесал затылок. «Вот в этом я должен выступать?» «Да, это не я придумал». «Обалдеть». Костюм состоял из одной набедренной повязки и красно-черного плаща. Причем повязкой называть это очень сложно. Две полоски и небольшой кусочек кожи, чтобы прикрыть пах. Сзади ничего. Правда, есть один плюс. В коже было что-то вроде металлической защиты для паха. Прикрывает самое ценное. Правда, сзади совсем ничего. Скинул одежду и начал надевать эту полоску на себя. Удивительно, но держалось все на мне достаточно крепко. Плащ просто в роли накидки сверху, я у многих такие видел, его скидывали во время боя. Глава 23. Планшет здесь оставить или можно с собой взять? Здесь оставь, если живым выйдешь, заберешь. Выложил чип. У выхода нас уже ждали остальные бойцы, тоже некоторые в плащах, как я, но они хотя бы одеты, в отличие от меня. Мы одни из последних, дождались еще двоих и в сопровождении инструкторов пошли к рингу. Остановились у дверей и нас окружили инструкторы. Вперед вышел старший у них. «Значит так, сейчас вас будут вызывать по одну по кличкам. Все помнят свои клички?» «Да». «Выходите на ринг и обязательно приветствуете публику. Помашите руками или как хотите. Потом занимаете место на ринге и ждете остальных. Начинаете по команде. Всем все понятно?» «Да». Он начал называть клички, и они «Уходи на ринг». Меня назвал пятым. Вышел за дверь и меня ослепил свет. Я нехотя поднял руку вверх. Откуда-то спереди донеслось. «А теперь, дамы и господа, приветствуем зверского красавчика». Я помахал рукой и пошел к рингу. Пока шло перечисление всех моих параметров, поднялся на ринг по небольшим лесенкам. Глаза уже привыкли к яркому свету. Хотя что творится вокруг ринга я не видел. Посмотрел вверх. Кроме яркого света ничего не разглядеть. Ведущий показал, где мне встать, и я занял указанное место. Сам он уже объявлял следующего участника. Если до этого момента я не особо волновался, то теперь начал нервничать, сам не понимая почему. Главное не показать, что я что-то умею. Мне нужен низкий рейтинг. Ведущий последовательно представил участников, и все они теперь стояли на ринге. Он что-то говорил, а я не слушал его. Глаза окончательно привыкли, и я начал разглядывать ринг. Здесь находились два дроида-судьи. Мне стало интересно, что это за моделька такая. Никогда такой не видел и из-за этого пропустил сигнал начала поединка. На долю секунды раньше начали падать ножи на ринг. За ножом я не полез, а просто снял плащ с себя и держал его в руке. Все сразу с краев ринга рванули вперед за ножами, на месте остались только двое. Я и еще один. Видимо, он тоже решил не лезть в общую кучу. Он находился на другой стороне ринга далеко от меня. Нас разделяла режущая друг друга толпа в центре ринга. Не разобрать, кто кого атаковал, все смешалось. Постепенно некоторые начали оттуда выбираться все в крови. Один из тех, кто обещал меня убить, вылез и атаковал меня. За ним второй. В последний момент я кинул одному в лицо плащ. Он попытался разрезать его ножом и частично у него это получилось. Плащ все равно накрыл его, и он потерял меня из виду на доли секунды. Он по инерции ударил ножом в то место, где я стоял только что. Конечно, меня там уже не было, а стоял сбоку от него. Мой встречный удар в челюсть отправил его на пол ринга. Приготовился встречать второго. Вот только ему не повезло. Он не смог выбраться из толпы, один прыгнул ему на спину и зарезал его. Такой развязки я не ожидал. Подобрал нож и решил добить первого. Уже занес нож для удара, как прозвучал сигнал и дроид-судья остановил мою руку. Он все время находился рядом. Картинка нерадостная. Несколько разумных лежало в луже крови в центре ринга, остальные все с порезами, кроме меня. Ну вот, хотел не выделяться, все с ранениями, а я нет. С другой стороны, подставляться совсем не хотелось. Низкий рейтинг накрылся медным тазиком. Открыли ринг, у выхода стояли наши инструкторы. Всем бросить ножи. Бросил свой, я его как-то по инерции держал его в руке и пошел к выходу. Другие тоже побросали и пошли туда же. Дроиды пока собирали брошенные ножи с пола. У выхода нас уже ждала медик. Я вышел предпоследним, посмотрев, кто остался. Погиб один из уголовников. Богатенький, который отрывался с девочками и парикмахер вроде. Еще двое живы, но тяжелые. Этих двоих куда-то сразу увезли дроиды. Третьим увезли того, которого я вырубил, похоже, в капсулу. Странно, он не ранен вроде. На ринге уже вовсю работали дроиды-уборщики. У тебя что? Ко мне подошла девушка-медик. Ничего, я не ранен. Молодец, она обошла меня и пошла к следующему. Вся ее помощь состояла из небольшого приборчика. Она прикладывала его к надрезу и когда его убирала, разрез стягивался скрепками. Дальше укол, и она переходила к следующему разрезу. Так она обошла всех нас. Все, можете их забирать. Мы вместе с инструкторами пошли обратно. У некоторых насчитывалось по несколько разрезов. Поймал себя на мысли, что даже не понял, как быстро все произошло. Всего несколько секунд. Жаль, не успел этого прикончить. Впрочем, он подставной, может, еще встретимся. Когда вернулись обратно в секцию, нас уже встречали. Видимо, здесь показывали наш бой. Многие перезнакомились и теперь общались, не понимая, что завтра ты можешь выйти на ринг против него. Нас развели по комнатам и инструктор забрал мою набедренную повязку. Сейчас отдых, завтра вас переведут в другую секцию. Зачем? Вы уже не новички. Первый бой прошли. Я, кстати, на тебя поставил и не ошибся. Я тоже. Интересно, сколько я выиграл? Немного. У тебя рейтинг хороший. Можешь, кстати, заработать. На чем? Некоторые дамочки желают провести ночь с понравившимся им бойцом и готовы за это платить. Даже так? Да, если договорятся с тобой и клубом. На тебя, похоже, будет спрос. К тому же ты не ранен. Ну их, надоели. Тебе видней. Он забрал мою набедренную повязку и ушел. Плащ так и остался на арене. Зачем мне эти корпораты? Куда я с ними? Мне нужны креды. Что-то я совсем не устал. Да и перекусить не мешает. Перекусить решил не только я один. Здесь несколько участников боя и группы их болельщиков. Каждый рассказывал своим болельщикам какие-то детали боя. И здесь я увидел уголовника, которого вырубил. Он тоже обедал. Он сидел один и тоже заметил меня. Заказал еду и сел подальше от него. Когда он поел, подошел ко мне. Тебе повезло, в следующем бою я тебя убью. Повезло тебе, мне пары секунд не хватило, чтобы покончить с тобой. Он ушел. Разумеется, все в помещении слышали наш с ним разговор. Подошел один из болельщиков. У вас что-то личное? Нет, думаю, им заплатили, чтобы они прикончили меня. Многие считали, что мне повезло. В других боях обычно кто выбирался из толпы с ножом, сразу атаковали безоружных, считая, что они легкая добыча. Утром участников боя собрали и перевели в другую секцию. У остальных началась тренировка. Там нас встретили новые инструкторы и начался инструктаж. Значит так, вы уже не новички и прошли первый бой. Здесь вы будете готовиться к своему второму бою, поединок один на один. Иногда бывают в другом формате, но редко. У кого есть вопросы, можете показать, что где находится. Сейчас вас распределят по комнатам, потом обратитесь к инструкторам, они вам покажут. Инструкторы начали называть клички, и те, кого называли, уходили вместе с инструктором. Меня назвали последним. Пойдешь со мной. Мы поднялись на лифте и зашли в кабинет, который я уже посещал дважды. За столом в этот раз сидел только толстый Джо. Вижу, первый бой тебе легко дался. Повезло. Скажи, что у тебя с этим, которого ты не успел убить? У меня ничего, это у него ко мне непонятно что. Мне не нужны здесь разборки, все вопросы между собой выяснять только на ринге. Я его первый раз здесь увидел и не знаю, что за претензии у него ко мне. Хорошо, я разберусь, что с ним не так, пока иди. Комната, где я теперь должен обитать, совсем не отличалась от той, что я занимал до этого. Только панель не такая маленькая, как в предыдущей, и по ней сейчас показывали один из вчерашних боев. Проверил сеть, она здесь была, но имелось ограничение, зайти можно только на сайт боев. Мне интересен мой рейтинг. Когда начал смотреть рейтинги новичков, то не нашел себя. Оказалось, меня уже перенесли в раздел опытных бойцов. Здесь больше сотни бойцов, и мой рейтинг среди них не дотягивал и до середины, на уровне большинства бойцов-новичков, только что пришедших в этот раздел. У всех насчитывалось по одному бою. Когда посмотрел самых рейтинговых бойцов, у них оказалось по десятку и больше проведенных боев. Интересно, почему тогда они здесь, а вне лиги бойцов? Что-то я совсем ничего не понимаю, как все устроено в этой лиге и как начисляется рейтинг. Может, у них нет в контракте участия в лиге? Надо выяснить у инструкторов, как здесь формируется рейтинг. Инструкторов как назло не видно, прогулялся пока по коридорам и посмотрел, что здесь и как. Сама секция оказалась больше размером, в остальном различия небольшие. Во-первых, зал побольше и разделен на несколько разных зон, в нем установлены тренажеры. Во-вторых, несколько комнат для отдыха с большими экранами, в каждой много разумных. На этом все различия закончились, больше не заметил. Обратил внимание, что в комнатах отдыха многие не как я, в чем пришел, а в фирменных комбинезонах с надписями «Боец лиги». Может, мне тоже такой положен? Наконец, я увидел инструктора и пошел к нему. Можете подсказать? Я новичок. Спрашивай, что тебя интересует. Как формируется рейтинг? Это специалисты лиги решают и присваивают. По каким параметрам? Этого никто не знает. У них свои критерии оценок. Хотя бы от чего он растет или падает. Плохо провел бой. Проиграл, но остался жив, упадет. Выиграл у противника с хорошим рейтингом, вырастет. Почему здесь у многих в рейтинге по нескольку боев, а они в лиге не дерутся? Это от контракта зависит, некоторые не хотят туда. Драться с новичками проще, но платят меньше, а в лиге собраны лучшие из лучших. Кто решает, с кем и когда следующий бой? Искин. По каким параметрам? Не знаю, не спрашивай. Обычно раненым дают отдохнуть немного дольше. Ты, вроде... Целый? Да, целый. Значит, жди, скоро будет следующий бой. Смотри за анонсами, доступ в сеть здесь есть. Здесь некоторые ходят в фирменных комбинезонах, мне такой не положен? Нет, можешь его сам купить за свой счет. Он ушел в зал, а я вернулся к себе в комнату. Как раз начались сегодняшние бои, и их открывал бой новичков. Сегодня на ринге дрались некоторые из тех разумных, что вчера видел в группе болельщиков. В этот раз один решил также отстояться, как сделал я, но ему не повезло, он погиб одним из первых. На него выскочил один шустрый из толпы, и он не смог отбиться без ножа. После боя начались поединки один на один. В перерыве между боями мне предлагалось сделать ставки на одного из бойцов. Здесь можно делать ставки? Оказалось, можно. Я подключил чип к планшету и получил свой выигрыш. Он составил всего 200 корпоратов. Совсем немного получилось. Долго искал, где продают эти комбинезоны, в итоге нашел, есть маленький раздел с услугами для бойцов, здесь можно заказать комбинезон, стоил он 500 корпоратов. Как только я увидел цену на него, у меня пропало все желание его покупать. Здесь можно много что купить, в том числе и девочку себе заказать из бара, цены на все заоблачные. Теперь понятно, почему здесь все так устроено. Тратьте корпораты, которые вам платят у нас. Все то же самое можно купить в сети в 2-3 раза дешевле, только вот доступа туда не было. Впрочем, зачем тебе корпораты, если завтра бой? Поэтому и выводит в бар перед боем, чтобы потратили там все. Большинство, кстати, так и делало. Зашел в раздел анонсов боев и здесь обнаружил анонс моего следующего боя с Рамоланом. Что значила эта кличка, я не знал. Посмотрел его рейтинг. Боец рейтинговый, гораздо выше меня в рейтинге. 5 проведенных боев, только как-то рейтинг у него не особо высок, 37-й в рейтинге, а я 72-й, ставки 1 к 2 на него. Здесь можно посмотреть на проведенные его и мой бои. Во всех боях он явно не блистал, поэтому и такой рейтинг. В 4-м бою был серьезно ранен и только случайно остался в живых. Повезло, противник поскользнулся в неподходящий момент, и он смог его зарезать. Вообще я крупнее его и выше ростом, но он брал ловкостью и склонен к борьбе на полу ринга. Там он, видимо, чувствовал себя комфортнее. Внимательно просмотрел все его бои. Похоже, у него какая-то база установлена. Ничего выдающегося в нем я не увидел. Хорошо, что поединки теперь один на один, не надо ожидать удара в спину. Поединок назначен через 3 дня. Глава 24. Утром меня здесь никто не разбудил и, проснувшись, я сам пошел в зал. Здесь каждый уже занимался индивидуально. Пробежал несколько кругов, размялся и на этом закончил. В зале находилось несколько групп. Одни пахали с инструкторами, отрабатывали удары ножами. Вторая группа занималась чем-то вроде борьбы. Третья занималась на тренажерах. Подошел к инструкторам третьей группы. «Можно узнать, какие у вас тренажеры? Виртуальные. Можешь записаться на них завтра». «Нет, вы не поняли, они под нейросеть?» «Да, у меня ее нет». «Тогда не получится». «Понимаю, заняться здесь совсем нечем. Тренироваться меня не заставляли. Каждый день я ограничивался пробежкой и разминкой, после чего смотрел бои у себя в комнате и спал. Бои транслировались непрерывно. С утра повторы вчерашних боев, потом после обеда новички начинали дневную серию боев и потом были поединки, после чего еще один перерыв и вечерняя серия боев, как правило, заканчивающаяся каким-нибудь поединком двух рейтинговых бойцов. Бойцов лиги я вообще не видел ни разу, и мне стало интересно, когда они дерутся. Оказалось, что их немного и дерутся они редко, как правило 1-2 боя в неделю. Когда я посмотрел, что там за бойцы собраны, понял, почему туда никто не стремится попасть. Это были натуральные машины для убийства. Почти у всех мышечные усилители и куча разных баз. Вот с одним из этих монстров мне предстоит сразиться. Первый раз мне пришла в голову мысль, что зря я это все затеял. Надо было поискать другие варианты, хотя теперь поздно отступать. От поединка в лиге никак не отвертишься и сбежать отсюда тоже очень сложно. Вечером перед поединком за мной зашел инструктор. «Пойдем в бар, отдохнешь и расслабишься». «Нет, не хочу». «Выпьешь, девочку возьмешь». «Нет настроения, лучше я высплюсь». «Зря, может потом уже не получится». «Нет, не пойду». Когда он ушел, я подключил планшет и проверил баланс чипа. 5000 за бой мне уже поступили. Поставил все на себя, что у меня было. Ставки так и остались 1-2. Теперь если выиграю, у меня будет больше 12 тысяч. Огромная сумма. Уточнил время боя, третий в дневной серии боев. На бой меня провожали в этот раз двое инструкторов. Когда подошли к дверям, мой противник был уже там и с ним тоже двое инструкторов. «Ты пошел», и меня сразу выпихнули за дверь. Опять яркий свет в глаза. В этот раз успел зажмуриться, опустил глаза в пол, чтобы не слепило. Ведущий уже орал в микрофон: «Дамы и господа, приветствуем нашего первого бойца, зверского красавчика». Мне было слышно приветственные крики в мой адрес. Также по лесенкам поднялся на ринг и занял место, которое показал мне ведущий. Теперь наш второй боец, Рамолан. Пока он рассказывал о моем противнике, я осмотрелся. Сейчас мне показалось, что места больше на ринге, чем в первый раз. Плащ мне зашили и постирали, теперь я снова в нем и, разумеется, в набедренной повязке. Когда мой противник вышел на ринг, я понял, что означает его кличка. Животное вроде кролика или крысы, у него два верхних зуба выделялись, как у них, когда он мне натянуто улыбнулся. До этого у двери в темноте я не успел его рассмотреть. В этот раз я следил за сигналом. Как только упали два ножа перед нами, каждый из нас подхватил свой и мы начали сближаться. Решил не торопиться с ним, мне нужно не показать, что у меня есть база. Поэтому, когда он меня атаковал, я отскочил назад, только чуть не запутался в собственном плаще. Сразу перерезал шнурок, удерживающий его на моих плечах. Противник решил воспользоваться моей промашкой и атаковал меня, я отскочил еще назад. Дальше была уже сетка ринга. Он начал приближаться, а я ушел в сторону. Он два раза пытался меня порезать, но это ему не удавалось, зато я его достал один раз, по руке. Так мы двигались постоянно, я не стоял на месте, а все время двигался по рингу, периодически тоже делая попытки нанести ему урон. Один раз достал его еще раз, теперь по ноге. Уже видел, что он теряет терпение и скоро полезет на меня. Нас остановил гонг. Первый раунд окончен. Минутная передышка и мы снова сошлись. Видимо, он успокоился и не стал оголтело лезть на меня. Мне это и нужно. Торопиться мне некуда, но ошибся, он все-таки решился и полез в атаку. За что получил удар ножом в плечо от меня, но и я получил разрез по руке от него. После чего и бой перешел в борьбу, где мы оба остались без ножей. Он все время пытался захватить меня на удушающий, но я не давал ему это сделать. В итоге попал сам на мой захват, и я сломал ему руку. После чего мне удалось разорвать сцепку и откатиться назад, где я подобрал один из ножей. Он тоже не терял времени и подобрал другой. Бой опять остановили. У меня насчитывалось одно ранение, а вот он уже весь в порезах и со сломанной рукой. Пора с ним заканчивать. Когда мы начали, он попытался защищаться оставшейся у него целой рукой. Теперь я наступал, а он защищался. В один момент мне удалось достать его по руке, и он выронил нож. Я здесь же прыгнул на него и двумя ударами его прикончил. Когда повернулся, в ринге уже был ведущий. Итак, друзья, приветствуем нашего победителя, зверского красавчика. Не знаю, к кому он обращался, но я никого не видел из-за света. Брось нож. Рядом стоял дроид-судья. Я бросил нож, он сразу подобрал. После чего помахал руками непонятно кому и пошел на выход, который был открыт. Там меня уже ждала медик. Она приложила свою машинку. Мне стянула кожу и потом уколола. Когда убрала, в руке было 3 скрепки. После получил укол от аптечки. Она начала осматривать всего меня, потом потрогала за задницу. Что, там тоже есть? Нет, просто проверяю. Потрогала меня еще в нескольких местах. Все, иди. Когда шел обратно, услышал с трибун. Покажи, что у тебя под повязкой. Трахни меня, красавчик. Я не видел тех, кто кричал и откуда. Ну вот пришла слава откуда и не ждали. У дверей меня дожидалось двое инструкторов, что меня провожали на бой. Молодец, я поставил на тебя. У второго лицо было не очень довольное, похоже, поставил на моего противника. Что ты с ним так долго возился? Шутите? Да я с ним упарился возиться. Да еще этот плащ дурацкий чуть не упал из-за него. Надо было сразу скидывать. Да я как-то забыл про него. Бывает. По дороге в комнату меня все поздравляли с победой и задевали. Зачем они меня трогают? Суеверие, вроде как удачу приносит. Сдал свой костюм для выступления инструктором и первым делом проверил чип. Оказалось, у меня меньше денег, чем я рассчитывал, чуть больше 11 тысяч. Почему так? Выяснилось, что в последний момент кто-то много поставил на меня и коэффициент упал. Не 1:2, а уже меньше. Рейтинг у меня тоже вырос. Теперь я занимал 53 место. Мне остался один бой, и этот бой самый сложный в бойцовой лиге. Потянулось время ожидания до третьего боя. Проводил я его в основном в комнате отдыха. Почти все новички, что были со мной раньше, уже расположились в этой секции. Второй бой провел пока только я один из них. Даже тех двоих тяжелых, что после первого боя увезли дроиды с ринга, вылечили в капсуле, и они тоже присутствовали здесь. Я уже знал, что не встречусь ни с кем из них, поэтому нормально общался с ними. Все видели мой бой и их интересовало, как я дрался с опытным бойцом и победил его. Я же не знал, что им ответить. Не мог сказать, что я 2 раунда валял дурака и мог с ним быстро закончить. Вот и приходилось сочинять, что это было сложно, и я совсем упарился, пока его убил. Они просто боялись, а я им ничем не мог помочь, только подбодрить. Хотя после моего боя многие поверили в себя, что они тоже смогут.